стала из-за дверей вглядываться в его фигуру и вдруг была поражена сходством пришедшего с большим фотографическим портретом Толстого, подаренного ей. Она догадалась, в чем дело, торжественно провозгласила об этом в кухне и пошла писать губернию. В этот же его приезд в Петербург одна моя знакомая девушка ехала сдаваемого ей урока на службу, по конке. В вагон вошел одетый по простонародному старик, на которого она не обратила никакого внимания, и сел против нее. Она читала дорогую купленную ею книжку о докторе Гаазе. «А вы знаете автора этой книги?» — рассмотрев обложку. И на ее утвердительный ответ он просил ее передать мне поклон. Только тут, вглядевшись в него, она поняла, с кем имеет дело. «Мне захотелось», — рассказывала она, — «броситься тут же в вагоне перед ним на колени, и я невольно воскликнула: вы Лев Николаевич?» Так что все обратили на нас внимание. Толстой утвердительно наклонил голову, подал ей руку и поспешно вышел из вагона. Частое нездоровье и нередкие тревоги личной жизни лишали меня, несмотря на горячее желание, возможности посещать Толстого так часто, как бы я хотел. А один раз в последние годы, когда я совсем собрался ехать в Ясную Поляну, пришло письмо от графини Софьи Андреевны о том, что домашний пожар должен вызвать отсрочку этой поездки. Поэтому лишь в 1904 году на Пасхе я снова посетил. Я нашел на этот раз Льва Николаевича физически сильно состарившимся, осунувшим и похудевшим. Было очевидно, что предшествующие годы болезни оставили на нем глубокий след, но след, конечно, физический, а не духовный. В последнем отношении я заметил в нем только одну особенность против прежнего. Он стал еще мягче и снисходительнее к другим и строже к самому себе. Фактическими штрихами чью-либо личность, он тщательно воздерживался от неблагоприятных выводов. И однажды, когда слово «осуждение» вырвалось у него невольно, внезапно нахмурился, покраснел и с видимым неудовольствием сказал: «Нет, нет, не нужно злословить, не будем осуждать». Он весь был против пагубной войны, на которую высокомерная волокита нашей дипломатии и наша самонадеянная неподготовленность и презрение уроком истории столкнули Японию с давно незатаенным оскорблением своего национального чувства. Но его русское сердце сжималось тоскою и тревогой по поводу результатов предстоящей бойни. При мне пришло известие о гибели Макарова, чрезвычайно его расстроив. Макаров Степан Осипович, 1848-1904, вице-адмирал. Толстой интересовался всеми телеграммами, ездил за ними сам в Тулу верхом и постоянно возвращался в разговорах к случившемуся. Дурная погода и весенний разлив мешали нам предпринимать прогулки, и он проводил большую часть дня дома, где все, кроме него, вставали довольно поздно. Мы же сходились утром вдвоем за чаем в 8 часов и подолгу беседовали вечером в его маленьком кабинете, куда он вызывал меня перед сном, и где опять повторялись старые задушевные разговоры, как 17 лет назад, только на этот раз уже я сиживал около его постели. По вечерам он иногда читал вслух с удивительной простотой и в то же время выразительностью. Так мне помнится особенно ярко чтение им рассказа Куприна в казарме. Он признавал большой талант за этим писателем. В эти памятные для меня дни он дал мне профессию в рукописи «Божеское и человеческое», «После бала» и «Хаджи Мурат», и неоконченный трактат о Шекспире.